Дадли уселся с нами за стол, когда мы завтракали. Всем недовольный, о чем высказался по обыкновению коротко, без обиняков. Он, тем не менее, ел с аппетитом. Он был мрачен, а смели его все груб. Со мной же, напротив, жалобным голосом завел доверительный разговор, как только Милли вышла в холл. Хозяин говорит, у него нет ни шиллинга. Черт подери! И как старикан ухитряется, из спальни не вылезает тратить деньги с этакой прытью. Не думает же он, что я могу обойтись без монет. И ведь знает, что попечители и шестипенсовика мне не дадут, пока у них не будет, как его, решение. Черт бы их всех побрал. Брайерли вроде как сомневается, что я на все получу право. А оно меня, ой, как устроило б. Хозяин знает про это и не хочет выдать проклятого фартинга. Мне ж плати по счетам, плати законникам, черт их дери, за то, что марают бумагу. Хозяин сам в этих делах смыслит, мог бы и постараться для родных детей, как уж я-то считаю. Но он в жизни ни для кого не старался, только для себя одного. Возьму да продам его книги, его драгоценные штучки, когда с ним опять припадок будет, вот и сквитаюсь. И там, где проповедник сказал бы «Аминь», этот любезный молодой человек, оживившись, уперев локти в стол и поглаживая свои громадные бакенбарды, пробормотал нечто совсем иное. «Ну, Мот, невезуха, да?» Он откинулся на стуле, придав своему красивому, в чем он нисколько не сомневался, лицу, выражение безмерного горя. Я ожидала, что за этим обращением последует просьба о вспомоществовании, но ошиблась. Не встречал настоящей красотки высшего сорта, само собой, чтоб не разжалобилась. А я такой, что без сочувствия не могу. Вот потому и говорю, невезуха. Ну, скажи же, невезуха. Разве нет, Мот? Я не очень хорошо себе представляла, что значит невезуха, но произнесла. Полагаю, это крайне неприятно. Сделав эту уступку, и, однако, не желая и дальше слушать подобные речи, я поднялась с намерением уйти. «Я знал, ты так и скажешь, Мот. Ты, девчонка, жалостливая, точно. У тебя на личике твоем красивом так и написано. Ой, как ты мне нравишься! Нет девчонки красивее ни в Ливерпуле, ни в самом Лондоне. Нигде!» Он схватил меня за руку и попытался обнять за талию. Он решил оказать мне знак внимания, которого я едва избегла при знакомстве с ним. «Нет, сэр!» — с возмущением воскликнула я, освобождаясь из его объятий. «Я же не думал тебя обидеть, девчонка!» «Ну, чё ж тут плохого, Мот? Чё ты робеешь-то так? Мы брат и сестра, ведь знаешь, и я тебя не обижу, Мот. Да чтоб мне шею свернуть, не обижу!» Я не стала слушать его мягких увещеваний и выскользнула из комнаты с напускным спокойствием и поспешностью, тем более оправданный, что до меня донеслись такие призывы. «Вернись, Мот! Чего ты боишься, девчонка? Вернись, говорю! Вот дрянь!» В тот день мы с Милли отправились на прогулку в Уиндмиллский лес, куда, возможно, вследствие какого-то тайного повеления, нам уже не возбранялось ходить, и увидели красавицу, первый раз после болезни кормившую в маленьком дворике птицу. «Как вы сегодня, Мэг?» «Я очень рада, что вы уже в силах выходить. Но не поторопились ли вы?» Мы стояли у закрытых ворот дворика неподалеку от Мэг, но она не подняла головы. Продолжая бросать зерно, картофельные очистки цыплятам и курам, она глухо произнесла: «Отца там не видать? Поглядите-ка и скажите, ежели заприметите». Выцветшего красного мундира Дикона мы, однако, нигде не заметили. Тогда Мэг, бледная и исхудавшая, взглянула на нас прежним угрюмым, настороженным взглядом и тихо проговорила: «Не думайте, что я не рада. Но ежели отец углядит, что я с вами душевные разговоры веду теперь, когда встала, и вы уже не проведываете хвору, он примется следить, решит, что я вам лишнее сболтнула, а то еще захочет, чтоб я побеспокоила вас, мисс Мот, насчет денег. Да тратить он будет их не тут, а фелтрами, по кабакам. И после нам от него достанется. Так-то вот будет. Он и без того меня всегда бронит, колотит. а поэтому не обижайтесь, мисс Мод. Может, я когда-нибудь вам добром отплачу. Несколько дней спустя после этого коротенького разговора с Мэг, когда Милли и я бодрым шагом, день выдался ясный, морозный, одолевали прелестный склон на овечьем выгоне, нас догнал Дадли Руффин. Встреча не обещала ничего приятного. Радовало только то, что мы совершили пешую прогулку, а он с собаками и ружьем катил в док-карте к болоту.